Плагиат, конечно, но Мазур, надеюсь, меня простит. Какая вам разница, кто станет губернатором? Антонюк или Хомутов? Меня не интересует политика. Меня интересует бизнес. Разница есть. Антонюк не станет. Вы уверены? Так, уверен. Этому не помешает никто. Очень большой бизнес. Вы даже не можете представить, какой большой. В большом бизнесе нет мелочей. Поэтому к вам пришел я. Вы не есть мой уровень. Но я пришел, потому что сам хочу знать, кто вы и чей заказ выполняете. Не спешите, Кэп. Вы еще не ответили на мои вопросы. Вы хотите, чтобы губернатором остался Хомутов? Или все равно кто, лишь бы из партии власти? Лучше Хомутов. В России всегда были две стихийные беды. Пожар и новый генерал-губернатор. Старый сытый, дети сытые, все его люди сытые. Новых нужно кормить, покупать. Лишние деньги, лишнее беспокойство. Но сейчас это не есть важно. Сейчас все равно кто. Кроме Антонюка. Вам хочется спрашивать еще? Да. Чем может помешать вашему бизнесу Антонюк? Его фонд контролирует банк «Народный кредит». Банк «Народный кредит» имеет блокирующий пакет акций порта. 25%. А половина у государства, уточнил я. Так. 51% – контрольный пакет. Большая часть его будет выставлена на торги. Если Антонюк станет губернатором, народный кредит получит весь порт, все пароходство. Поэтому он не станет. Убьете? В большом бизнесе не убивают. В большом бизнесе решают проблемы. Эту проблему вы не решите. Эту проблему мы решим. Чего нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги. Чего нельзя сделать за большие деньги, можно сделать за очень большие деньги. Антонюк не может быть в бункере. Политик – публичный человек. Поэтому никакая охрана не есть препятствие. В этом он был прав. Твою мать прав, конечно. Они решат эту проблему. За мой счет. Суки. И я был не в том положении, когда можно, как в преферансе, бросить карты, сказать «пас» и выйти из игры. А раз так, то нехрена и думать, нужно идти до конца. «Кто убил Комарова?» — спросил я. «У вас есть еще много вопросов?» «Кто заказал Комарова?» «Все?» «Почему заказали Комарова?» «Хватит. Теперь мы пересядем местами. Я спрашиваю, вы отвечаете. Кто вас нанял?» «Внимание! Занять исходное!» Я будто в явь слышал слова команды. Словно бы у меня в ухе сидела таблетка микрофона, и по нему транслировалось то, что происходит где-то в коридоре отеля, недалеко от моего номера. Слова, впрочем, могли быть и другими. Каждый пользуется своей лексикой. Важно, что суть была правильна. «Итак, кто вас нанял?» — повторил Кэп. «Он не назвался», — с готовностью ответил я. «Просил называть его профессором». «Он профессор?» «Нет, он академик». «Кто он?» «Могу сразу сказать, но будет лучше, если вы пройдете этот путь вместе со мной». «Не понимаю». «Потом поймете», — пообещал я. «Продолжайте», — кивнул Кэп. «Он встретился со мной в подмосковном военном санатории. Я выяснил, что это бывший реабилитационный центр главного разведывательного управления. Кому он сейчас принадлежит? Не знаю. Я и не старался узнать. Если интересует, сами узнаете. У вас есть люди в Москве?» «Есть». «Это по Минскому шоссе. Воинская часть. Вы уверены, что хотите это знать? Да, я уверен. Говорите. Исходные заняты. Вы смелый человек, Кэп. Ну, записывайте. Я назвал номер воинской части и сказал, на каком километре минки она находится. Кэп кивнул Шнурку. Тот достал блокнотик и записал. Секретарь-референт, он же телохранитель-официант. Кто этот человек? Академик. Узнали? Я записал номер его машины. Audi 80 из гаража. Лишнее, спрашиваете, Кэп. Лишнее, честное слово. Лучше нам разойтись и забыть об этом разговоре. Давайте так и сделаем, а? Хватит вертеть вала, рявкнул Кэп. Говори, падаль, или с кишками выну. Прорезался все-таки. Из гаража администрации президента, сказал я и назвал номер машины.